Глава 6. Пятница, 12.02.71 года. Святославская городская больница. «Мама вчера вечером рассказала», — честно ответил я. До меня и до бабули дошло, какова причина вчерашних слез Аполлинарии. Мы молча присели рядом на подоконник. «Ну, начать жизнь сначала никогда не поздно», — прервал я молчание, положив руку на бабушкину ладонь. «Батя звал нас к себе?» «Писал как-то, через пару лет, что какие-то месторождения они там открыли, то ли золото, то ли титана, или и того, и другого. Я не помню сейчас, звал. Куда не помню. Спроси у матери, может, письма сохранила». «А он часто писал?» «Первое время писал. Потом уж, когда развелись, открытки присылал еще лет 5. «Алименты платил?» «Алименты не платил. Инка вне брака была рождена, у нее и фамилия до брака была домрадская. Когда ты и должен был родиться, тогда уже я отца твоего за жабры взяла. Они ее расписались, но он присылал деньги. Редко, но хорошо». «А еще родня здесь где-то поблизости есть?» «Нет никого. Меня сюда по службе прислали сразу после войны на механический завод». «Значит, вдвоем детей поднимали с мамой». Подвел итог я. «Тебе проще было их в Якутию отправить». Она горько рассмеялась. А я вспомнил, как где-то читал, что у нас в стране 80% населения выросло в однополых семьях с мамой и бабушкой. «Я тебя понимаю», — сказал ей, забывшись. «Хочется, чтобы дети не хлебнули того, что нам пришлось. Не всегда мы рядом с ними будем. Они должны учиться жить самостоятельно». Заметив изумленный, немного испуганный взгляд бабули, чертыхнулся мысленно, улыбнулся и попытался перевести все в шутку. «Так ведь вы, взрослые, обычно рассуждаете?» «Это что, яйца курица учат?» — воскликнула Эльвира и стукнула меня кулаком в плечо. Напряжение из ее глаз исчезло. Бабушка снова увидела во мне своего внука, а потом продолжила говорить уже серьезно. «Ты думаешь, я не понимаю? Я поэтому и отпустила Инку с мужем в Пермь. Но мне так малышку жалко и Инку жалко. Как подумаю о них, сразу слезы наворачиваются». «Все у них нормально», — отрезал я. «Поверь, было бы плохо, она уже здесь была бы». Мы поболтали с бабулей еще немного. Она мне рассказала о заводе, на котором проработала четверть века. Еще я попросил ее рассказать, как она стала депутатом. «Да меня как начали избирать лет 5 назад, так и переизбирают. Устала я, если честно. Депутат — это образец для подражания. Все смотрят на тебя, каждый твой шаг на виду. Все должно быть и на работе, и в быту образцово-показательно. Так устала». «А зачем тебе все это?» «Сама уже не знаю». «Обед!» — раздался голос буфетчицы хохотушки из коридора. У меня сработал рефлекс, и я, наскоро обняв и чмокнув бабулю, попрощался с ней и поехал в тапках, как на лыжах, в палату. Приспособился, наконец, к этой обуви. В палате стояла тишина. Похоже, Митрич и Иван до обеда дрыхли. Митрич так и лежал с полуоткрытыми глазами, а Иван медленно поднялся с койки и побрел по коридору в сортир. Я с нетерпением ждал обеда. Плюшки, кефир и варенье оставил на вечер. Не успел Иван вернуться, а к нам в палату буфетчица уже закатила свою тележку. Раздала нам по миске овощного супчика, миске пшеной каши с подливкой и кусочком вареной курицы на костях. Из напитков сегодня был розовый кисель с пенкой. Жрать хотелось очень, поэтому я сильно не капризничал и все быстро смолотил, пока совсем не остыло. Аппетит все эти дни был отменный, даже пугал меня немного. Мне был даже не особо важен вкус и внешний вид еды, просто ощущал постоянную потребность в топливе. Усевшись поудобнее на своей койке, я блаженно расслабился. Думал, заснул моментом, но не тут-то было, не успел я отключиться, как в палату вбежала жена Митрича, возбужденная, радостная, кудахчет, что-то ему показывает. «Твою дивизию!» — воскликнул обрадованно дед. «Братцы, очередь подошла на москвич. Мне домой срочно надо!» И он поковылял прочь из палаты. Жена суетливо засеменила за ним. «Вот же везунчик!» — с завистью сказал Иван. Теперь выпишется, здоров уже или нет. Деньги надо срочно внести и машину выкупить. Вернулась жена Митрича и начала собирать его вещи. Вскоре появился и сам дед. «Митрич, сколько ждал-то?» — спросил его Иван. 9 лет, — ответил счастливый Митрич, переодеваясь в свою одежду, которую принес откуда-то. «Поздравляю!» — запоздал, опомнился Иван. «Я тоже», — присоединился я. «Спасибо, сынки!» Дед пожал нам каждому руку. 9 лет ждать москвич — это сильно. «Надо пораньше в очередь встать», — начал рассуждать я. «Лет через 10 она подойдет, я уже и деньги скоплю». «Кто ж тебя поставит в очередь?» — с усмешкой спросил Иван. «Это ж надо заслуженным работником сначала стать, соцсоревнования выиграть, а лучше членом партии стать. Так надежнее будет и в профсоюзную очередь встать, и в партийный список». «Вот вообще сейчас ничего не понял», — запутался я. «Значит, есть разные очереди?» «Конечно. Когда что-то распределяется, то часть отдают в министерство, часть в профсоюзы, часть в обкомы и горкомы. Сначала обеспечиваются народное хозяйство и военные, а потом только частники». «Так, значит». В памяти что-то начало всплывать, давно позабытое, но очень неохотно. «Автомагазинов нет? Пришел, выбрал и купил». «Есть комиссионки, но там дорого». «В смысле дорого? Бэушная машина дороже новой?» «Какая? Бэушная?» Теперь уже Иван не понял меня. «Бэу — это бывшее в употреблении. Ну, как это? Не мог вспомнить я советский синоним. Подержанная, во!» «А, понял. Конечно, в комиссионке дороже». «Почему?» «С рук всегда дороже, чем в магазине». «Да почему?» — убирался я. «У нового товара износ нулевой, и товарные свойства выше». «У нового товара есть один очень и очень большой минус», — задумчиво проговорил Иван. «Какой?» — насторожился я. «Его нет», — усмехнувшись, ответил мне Иван. «Дефицит?» — развел он руками, улыбаясь. «Тут аргументы у меня закончились. Такой козырь крыть мне было нечем. Дефицит — это серьезно». Я вспомнил очереди за элементарными продуктами в магазинах. Вспомнил, как люди дрались в универсаме за вареную колбасу или сыр, когда тележку взвешенного товара выкатывали из подсобки в торговый зал. Или это уже в 80-х было? Тут и столько всего произошло за десятилетия, что и забыл уже, что и когда случилось. Надо бы посидеть, повспоминать хронологию какую набросать хоть примерно, чтобы не спалиться. За машиной в очереди в СССР я никогда не стоял, потому и не знал все эти нюансы. Но всякую бытовуху надо срочно припоминать, чтобы не выглядеть инопланетянином. Вспомнил вдруг, как мама однажды послала меня 10-летнего в магазин за какой-то ерундой, не помню зачем именно, дала трешник. Ерунды не было, и я купил на трешник шоколадных конфет, как сейчас помню, по 4 рубля 75 копеек за килограмм. Как меня мать ругала. Отобрала конфеты, пошла в магазин их сдавать и сдала, переругавшись там со всеми, и с продавщицей, и с очередью. А мне так страшно было, что мать в магазин пойдет с продавщицей ругаться. Та ведь меня несколько раз переспросила, пока конфеты взвешивала, а родители ругаться не будут. Помню, я тогда от переживаний в обморок упал, голову об угол спинки кровати разбил. Мне даже несколько швов наложили. За это мне отдельно влетело. Да, такой стресс, на ровном месте. Растянулся на кровати и попытался опять заснуть. Не прошло и 10 минут, как явился старший сержант Ефремов в форме. «Здорово, болезный!» — громко сказал он, входя в палату и ставя Ивана на тумбочку авоську. Иван тут же сел и протянул ему руку. «Здорово, Вениаминович!» Ефремов взял стул у моей койки и уселся на него верхом. «Ну что, Ивлев?» — спросил он сходу. «Вспомнил что-нибудь?» «Ничего не вспомнил. Но мне это даже нравится», — ответил я. «Да брось, как это может нравиться?» — не понял Ефремов. «Ну, как же?» — начал объяснять я. «Столько новых впечатлений, новых знакомств, жизнь бьет ключом». «Ого, и все по голове», — ставил Иван. «Вы разобрались, какая муха его укусила?» — спросил старший сержант Ивана. «Пока ничего конкретного», — доложил тот. «Выяснилось, что Пашка с отцом уже 2 года тайком от своих встречается. Это все. А у вас? — У меня тоже, — сказал Ефремов. — В школе был, говорил с классным руководителем его, — кивнул старший сержант в мою сторону. — Конфликты у него с компанией Полянского, но не настолько серьезные. Обычное дело для пацанов. Дерутся периодически, вещи друг другу портят. Ничего хорошего, конечно, но с моста из-за этого не прыгают. С бабкой его еще поговорил, с Домраской. Сержант задумчиво посмотрел на меня. — А что же отец-то? Какие с ним отношения у тебя? — Помогает вам? — прищурился Ефремов, глядя на меня. — Небось, деньжат подкидывает? — Славка, друг мой, сказал, что батя гитару мне месяц назад подарил. — Гордо сказал. Я старательно изображаю подростка. — Гитара — это хорошо, — сказал старший сержант. — Только что нам с того? — В смысле? — напрягся. Я подумал первым делом о плохом. Что нам с того, уж очень похоже было на привычное из будущего, что мне за это будет. Но Вениаминович сказал. «Гитара твоего поступка не объясняет». «Не объясняет», — подтвердил я. «Может, дома что-то прояснится? Мне бы домой». Мне так хотелось на волю, прям зудело под хвостом. Видимо, у меня были такие умоляющие глаза, что, взглянув на меня, Вениаминович рассмеялся. — Ладно, я не против, — сказал он, — только от Полянских держись подальше. С ними я тоже беседу проведу. — Ура! Я на все согласен. Не смог скрыть своей радости. — Теперь главное слово за врачами, как они отпустят, — осадил мою радость Ефремов. Восторга у меня сразу заметно поубавилась. С врачами перспективы были неясные. — Ладно. Старший сержант встал со стула и поставил его на место. «Выздоравливай!» — пожал он запястье Ивану. «Ты тоже. Смотри у меня!» — потрепал меня по голове и ушел. Видимо, до рукопожатия я еще не дорос с его точки зрения. Сел на свою койку и спросил Ивана, что будет, когда я выйду из больницы. Если вдруг случится какая-то экстремальная ситуация, что мне делать? Куда бежать, куда звонить? «Если ситуация, не угрожающая здоровью и не требующая немедленного реагирования, ты идешь ко мне, когда я дома, и рассказываешь, что случилось. Я через 5 домов живу на той же улице, по той же стороне. Если я спиной к своему дому стою, мне направо к тебе или налево? Направо. Через 5 домов твой 6-й? Да. Перед тем, как ответить, Иван, загибая пальцы, уточнил для себя этот момент. Мне надо завести записную книжку, вспомнил я. Можешь мне свой домашний номер телефона дать? — Домашнего нет, только рабочий в отделе у дежурного. — Здрасте, приехали, — растерялся я. — У меня дома тоже нет? — Ни у кого почти нет, только в учреждениях. — Приплыли, — расстроился я. Вот совсем не помнил, как мы обходились без телефонов. Рассчитывал, что у них тут есть телефоны, пусть стационарные, дисковые, но есть. Видимо, спутал с 80-ми, когда эта проблема частично была решена. В дверь заглянул Славка. «О, друг, привет!» — обрадовался я. «Что нового? Полянский доставал?» «Привет, Пашка!» — также обрадовался Славка. «Нормально вроде. Пока ты здесь не сталкивались. Я уже научился их издали различать и обходить. Эх, а я бы не стал обходить. Устроить бы им хорошую провокацию с тяжелыми последствиями. У меня руки чесались. Молодой организм засиделся и требовал физической разрядки». «Аккуратней с желаниями. Они иногда исполняются», — осадил меня Иван, выходя из палаты. «Когда тебя выпишут?» — спросил Славка. «Надеюсь, скоро. Мне здесь уже сильно надоело. У нас контрольная по алгебре в понедельник». «Ох, алгебра, мой любимый предмет», — пробормотал я. «Ты шутишь? Ты же ее терпеть не можешь». «Шучу. А ты шуток не понимаешь?» И в школе тоже шутники. Ну, кто делает по понедельникам контрольный? И так день тяжелый. Я не помню ничего. Не успею за выходные повторить, даже если ты прямо сейчас сбегаешь за учебником. Да уж, повторять бесполезно, — согласился со мной Славка. Перед смертью не надышишься. Что делать? — спросил я его, подпуская отчаяние в голос. Что и всегда, — спокойно сказал Славка. Будем списывать у Юльки. «Что за Юлька?» — сразу оживился я. «А она даст?» «Что даст?» «Списать даст? Куда она денется?» В смысле, всегда давала. Интересно, девки пляшут. Мне еще сильнее захотелось отсюда сбежать, — сказал другу, окончательно успокоившись. В палату зашел Иван. — Вань, у меня контрольная по алгебре в понедельник. Как мне выписаться? Завтра будет обход? — Завтра не будет. Завтра суббота, — ответил Иван. — Я Демьяна сейчас в холле видел. Беги, отпрашивайся, пока он не ушел. Поспешно вскочил с койки и на максимальной скорости поехал в тапках, как на лыжах, по коридору. Славка за мной. Выскочив, как ошпаренный, в холл, я закричал. — Демьян Герасимович! Из приемного выглянул доктор Юрий Васильевич. — Что орешь? — Мне Демьян Герасимович нужен. — Зачем? — Мне выписаться обязательно сегодня надо. — Что, тоже очередь на машину подошла? — Нет, Юрий Васильевич, класс выпускной, понедельник, контрольная по алгебре. Не помню ничего. Домой надо, учиться. Я тараторил, изображая эмоционального подростка. Надо добавить побольше драматизма, чтобы поверили, что сильно переживаю. Может, и выпустят. А то, если буду сидеть невозмутимо, так продержусь здесь еще не пойми сколько. Юрий Васильевич отодрал мои руки от своего халата. Я даже не заметил, когда взял его за грудки. — Ну что вы, голубчик, — в дверях приемного стоял главврач. — Не стоит так переживать. — Что тут происходит? — раздался громкий, хорошо поставленный строгий голос. — Бабуля! Вот прям расчувствовался, когда ее увидел, как она вовремя бросился к ней. — Контрольная в понедельник. Надо повторять, готовиться. Они не отпускают. Эльвира подошла к нам и поздоровалась со всеми одним кивком головы. — Ну, царица. — Демьян Герасимович, может, можно юношу отпустить? — спросила она, широко улыбаясь. — Я за ним понаблюдаю, через что сразу к вам. — Эльвирочка Эдуардовна! — Демьян расплылся в такой же улыбке. — Под вашу ответственность! — Конечно! — согласилась бабушка, продолжая улыбаться. Доктор пожал протянутую Эльвиру руку, и все разошлись кто куда по своим делам. — Фух! — выдохнул я. Оказывается, и не дышал весь их разговор. — Ну, бабуль, ты даешь. Спасибо. — Иди в палату, — сказала мне Эльвира, и мы со Славкой поспешили подчиниться. В палате мы ждали недолго. Бабушка принесла мою одежду и обувь. С пальто явно была беда. Оно безбожно село после купания в реке. Подкладка оказалась значительно больше основного материала. Вот тебе и натуральные шерстяные ткани. Эльвира держала его в руках, молча рассматривая, потом в сердцах бросила на пол. Понимая, что второе зимнее пальто у Пашки Ивлева вряд ли было, я неуверенно спросил. «Может, дома есть какая-нибудь телогрейка моего размера?» «Поищем», — сказала бабуля каким-то слишком спокойным голосом. «Но я уже завтра за тобой приду. Посмотри, все остальное подходит или тоже мало?» Посмотрел первым делом ботинки в каком состоянии. Жесткий ужас. Но носить можно. Брюки тоже сели. Доходили только до середины щиколоток. Я посмотрел на бабулю, заметила ли она. Она кивнула головой, мол, вижу. Шерстяные вязаные носки вроде растянулись. Рубашка и белье были хэбэшные и не пострадали. На том мы и расстались. На прощание я обнял бабушку и чмокнул в щечку. «Маме привет». — осторожно сказал я, удивляясь про себе, что она не пришла сегодня. — Передам, — устало сказала бабуля и ушла. Вскоре ушел и Славка, перед этим высказав мне свое удивление. Точнее, он признался, что сегодня совсем с другой стороны увидел мою бабку. Мы остались одни с Иваном. Он был подавлен. Я не стал к нему приставать с расспросами, чувствуя, что где-то серьезно сгущаются тучи. Только тут до меня дошло, что сегодня его невеста Вероника ни разу не зашла его навестить. «Ужин!» — раздался из коридора голос буфетчицы. Из-за всех переживаний этого дня у меня впервые аппетита совсем не было. И вообще надоело. Завтрак, обед, ужин, завтрак, обед, ужин. Достало. Хочу на волю. Вскоре в палату закатилась тележка, и на наших с Иваном тумбочках оказались миски с тушеной капустой, тефтельками, чай и коржик. Мы с Иваном молча поужинали и легли, думая каждый о своем. Я не заметил, как задремал. Проснулся от тихого разговора. У Ивана были гости. Они обсуждали какой-то неприятный вопрос. Я это понял потому, что обычно сдержанный Иван безбожно матерился. Я стал прислушиваться. — Да к «Как так получилось?» — воскликнул он. «Сушко хитрый, сука», — сказал один из посетителей. «Я лежал, отвернувшись к стенке, поэтому ничего не видел. По голосу это был молодой человек». «Точно все рассчитал. Устраивал на лето студенток из торгового техникума, что практику у него проходили, и свои дела обстряпывал». Услышал я второй голос. «Мерзавец. А эти дрехи рады». «Что делать-то, мужики?» Услышал я голос Ивана, он был в отчаянии. «А что тут сделаешь? Завтра официальная выемка», — сказал второй голос. «Акты попадут к нам в отдел, и все. Никто ничем не поможет твоей Веронике. Как минимум, это условный срок. А прут из комсомола с треском, из технаря — это 100%.